Часть четвертая. Эмоции. Слабость или сила? Глава первая. Как разрешить себе чувствовать? Да нормально я все чувствую. Именно это мне хотелось крикнуть, когда я впервые пришла на консультацию к психологу. Мне было 19, и запрос мой звучал примерно так. Я не могу понять, чем мне заниматься в жизни и как обрести уверенность в себе, как перестать размениваться на мелкие и ненужные дела, сфокусироваться на главном и достичь высоких результатов в жизни. И тут психолог меня спрашивает, а что вы чувствуете? Я сижу и думаю, да какая разница, вы лучше ответьте, как мне определиться в жизни то. Тогда у меня ничего не вышло с терапией, я ушла ни с чем. Спустя лишь 5 лет я вернулась к психологии, но уже с другой стороны. Когда поняла, что иного пути нет, только познакомиться с собой и восстановить контакт со своими чувствами. Мы привыкли к такой иерархии потребностей. Сначала нужно удовлетворить физические и только потом эмоциональные. И это в лучшем случае, потому что порой об эмоциональных потребностях просто забывают. На пирамиду Маслоу ориентируются во всем мире, и никто не думает, что она может основываться на субъективном убеждении. Дело в том, что если эмоции давят и уже совсем придавили нас к кровати, если эмоциональное бессилие, выгорание или страх не дают нам встать на ноги, то и об удовлетворении физических потребностей речи быть не может. Нужно отталкиваться от эмоций, позволить им быть важной частью нашей жизни. Когда женщина начинает кайфовать от реальности на эмоциональном уровне, то улучшаются и ее физические данные. Давай разберемся, для чего вообще нужно проявлять чувства. Чувства и эмоции мы испытываем постоянно. Их дал нам Господь, высший разум, Вселенная, называй как хочешь. Любая эмоция дана не от лукавого, но от Бога, для любви и развития, для счастливой жизни, поэтому не нужно их страшиться. Пора сказать эмоциям и чувствам «да». Человек, изолирующий себя от эмоций, становится странным и пугающим в глазах других людей. С такими людьми редко удается выстроить хорошие отношения. С ними сложно находиться рядом. В поведении такого человека и его словах ощущается некая непонятная неискренность. О таких говорят: «он темная лошадка». С такими тяжело и непонятно, и, как правило, тяжело и непонятно даже им самим. Представь женщину, которая убивается до полной потери энергии на работе или дома с детьми. Все время она заглушает эмоции усталости, но в какой-то момент не выдерживает и изливает на семью свой гнев. Спрашиваешь ее, что произошло? Ответ: «меня все достали». «Почему? Что случилось? Как ты до такого дошла?» И она сама не может ответить на эти вопросы. Просто она сидела, терпела, помалкивала до какого-то момента, пока изнутри не грянул взрыв. Намного честнее и экологичнее отслеживать негативные эмоции заранее и прямо говорить о них. Совсем неплохо прямо сказать: «ты меня уже бесишь», и услышать в ответ: «а почему? Как мы можем это исправить?» Ведь это уже диалог. Окружающие подсознательно чувствуют фальшь. Иногда можно и даже нужно допустить эмоциональный сбой и простить себя за него. Надо уметь признавать, что у нас не все в порядке. Эмоции нам не враги, а близкие друзья, которые помогают нашей личности проявляться, жить насыщенной жизнью. Если не признавать свои эмоции, то жить в удовольствии не получится. В социальном мире эмоции – залог успеха. Вот как можно построить отношения с людьми без взаимодействия с ними? Эмоции пропускают энергию. Даже великие личности общались с миром не только посредством ума, способного на великие открытия, но и с помощью эмоций, которые эти открытия обеспечили. Человек, пребывающий в подавленном состоянии, эмоционально разряжен. Порой мы чувствуем, что между нами и близкими повисает будто беспричинное напряжение. Хотя на самом деле причина этого, скорее всего, в том, что ты сама или кто-то из твоих близких не разрешаете себе прожить негативные эмоции. Человек, незнакомый со своими эмоциями, не знает сам себя. А как тот, кто даже себя не знает, может выстраивать отношения с другими? Это очень важно понять и в контексте разговора о супружестве. Влюбившись и выйдя замуж, ты не можешь быть уверенной, что через 10-15 лет отношения с мужем будут такими же замечательными. К сожалению, иногда жена срывает свои эмоции, связанные с прошлым негативным опытом, на мужа. Это может быть опыт, вынесенный из родительской семьи, или даже опыт прошлой жизни в другом теле. А что муж? Муж в шоке. Ну зачем ему еще такой багаж, когда у него самого такой же? Каждый из нас несет на себе ношу из негативных чувств, поэтому пойми, что в семье нет и не может быть человека, который был бы ответственен за твои эмоции. За них отвечаешь ты сама. Проработай их и исцели самостоятельно. Когда мы влюбляемся, наши эмоции проявляются настолько ярко и бурно, что за ними не сразу можно различить негативные чувства. Негатив, как правило, возникает спустя время, через несколько лет отношений. Но что же нужно делать, чтобы муж впечатлял тебя и через 10 лет после свадьбы? Как-то в эфире я, говоря о муже, произнесла фразу про 6 оргазмов, и с тех пор ко мне регулярно цепляются с вопросами. «Катя, расскажи нам, как сделать свою сексуальную жизнь фееричной?» Если вкратце, то решающий фактор здесь – это знакомство с собой. Оно необходимо, чтобы и себя, и миру показать, и с чужими эмоциями познакомиться. Пока чувства заблокированы, ты не только не сможешь испытать на себе всю полноту жизни, но и понять эмоции другого человека. Вот представь, встречаются два запуганных человека с заблокированными эмоциями, и насколько яркой их будет сексуальная жизнь. Если и случится оргазм, то у мужчины, и это уже праздник, а женщина подумает: «Ну ладно, в другой раз, не послали мне высшие силы в этот раз оргазм, вот такая судьба». Что это такое? Ничто иное, как перекладывание ответственности на другого и принятие позиции жертвы. Не в судьбе дело, а в том, что ты делаешь со своей жизнью. Если ты сама не знакома со своими эмоциями и чувствами, то как их могут понять окружающие люди? Они будут воспринимать тебя как некий фантом, странный и неясный. Полюбить фантом сложно, только что-то настоящее, полноценное и проявленное со всех сторон вызывает любовь. Если мы не чувствуем любви в наших романтических отношениях, значит, мы отдалились от своего истинного «я» и разлюбили самих себя. Пришло время познакомиться с собой, и это вовсе не эгоизм, а исследование себя. Научившись взаимодействовать со своими эмоциями и управлять ими, ты станешь успешной в любой сфере жизни, в бизнесе, хобби, семье, красоте. Эмоция гнева, например, уродует человека. У гневливой женщины уменьшается выработка коллагена, ухудшается обмен веществ, рано запускается процесс старения. Поэтому изучать чувства и эмоции нужно не только для достижения успеха, но и для того, чтобы оставаться здоровой и красивой. В тех профессиях, которые не предполагают интенсивного взаимодействия с людьми, например, в IT-сфере, можно продвигаться по службе и без проработки эмоций. Но для полноценной жизни, для настоящего, а не компьютерного взаимодействия с миром, нужно дать себе возможность чувствовать и проживать эмоции. Настало время заглянуть в дневник наблюдателя и проанализировать зафиксированные в нем эмоции. Ответь на вопросы. Первый. Какая из описанных негативных эмоций проявлялась чаще всего? Второй. К чему она приводила? Третий. Спроси себя, как я могла бы себя чувствовать, если бы заменила эту эмоцию на другую? Например, я гневливый человек, и в моем дневнике часто появляются такие слова: бесит, раздражает, злюсь. Соответственно, мои ответы выглядят так. Первый. Гнев. Второй. Гнев приводил к тому, что я не могла делать того, что мне хотелось. Я не могла переключиться на что-то другое и портила отношения с окружающими людьми. У меня и у самой портилось настроение. Я переставала быть эффективной и не могла проживать свою жизнь в удовольствии. Третий. Я хочу, чтобы гнев не определял мое поведение. Хочу иметь свободу выбора. Хочу, чтобы у меня были силы переключаться на что-то другое или хотя бы уметь принимать происходящее. Гнев для меня болезнен. Я хотела бы проживать его экологично. Эти три пункта помогают определить проблему, и это уже очень много. Можно себя смело похвалить за грамотное оформление запроса. Любой психолог или коуч будет тебе признателен, потому что эту работу клиент вместе с психологом проделывает в течение первых двух сеансов терапии. Научившись отслеживать свое состояние, определять проблемные чувства и формулировать запрос, ты сэкономишь время. Сэкономишь деньги, работая со специалистом. Повысишь эффективность работы со специалистом. Работа с психологом или коучем будет очень полезна для проработки самосознания. Тут остановлюсь и поясню, чем отличается психолог и коуч. Коучинг подразумевает практический подход к самоопределению человека. Коуч помогает ответить на вопрос клиента, как мне переместиться из точки А в точку Б в кратчайшие сроки, с минимальными потерями и с наилучшими результатами. Коуч не исследует, как ты оказалась в точке А, он работает с будущим и помогает стартовать из любой негативной позиции, опираясь на то, что у клиента есть на данный момент. Психолог помогает понять причины и следствия того или иного состояния клиента. Основной упор делается на прошлом и пережитом. Ведется работа с накопленными эмоциями, влияющими на нынешнее состояние человека. С непрожитыми чувствами и переживаниями, с ощущением неудовлетворенности жизнью идут к психологу, чтобы он разблокировал способность клиента чувствовать. Психолог в процессе терапии может принимать разные роли – учителя или наставника клиента, его родителя или ребенка. Все зависит от вида терапии. Коуч же – это всегда равный, тот, кто возвращает клиенту авторство его жизни. Главное правило коучинга – клиент и коуч – равные партнеры в деле достижения цели. Если говорить коротко, то плакаться на плече можно у психолога, а преодолевать препятствия рядом с коучем. На разных этапах жизни нужно обращаться к разным специалистам. Задание. Сформулируй запрос и определи свои приоритеты. Что для тебя сейчас важнее? Разобраться с прошлым или создать проект будущего? Исходя из ответа, задай себе другой вопрос. Не будет ли мне полезно записаться на терапию к специалисту? Курс терапии стоит денег, и это очень хорошо. Необходимость принять решение и оплатить услуги вернет тебе ощущение авторства собственной жизни. Это исключит обесценивание тобой проводимой работы. Господь всегда вознаграждает проявление инициативы, и вклад в свое здоровье может стать хорошим подспорьем на пути к яркой жизни в свое удовольствие.